и, поводив вилкой над столом, уставленным разнообразием закусок, досадливо крякнул и отбросил вилку. Не во что было ее ткнуть. Ни в московский или петербургский маринованный грибок, ни в хрустящий соленый огурчик, ни в икорочку. Нет, не тоскую я особенно о блестящих наших столицах, ни даже о дорогих моему сердцу русских театрах. Если как русский, как гражданин, я вместе со всеми печалюсь о временной разрухе нашей великой страны, то как человек, поверишь ли, я грущу по временам о русской весне, русском снеге, о русском озере и лесе русском, и о неповторимом тоне часто нелепого уклада наших, к примеру, суконных каких-нибудь слобод. Представляешь, между трущоб сирень, цветут яблони, и мальчишки гоняют голубей. Ах, как несуразно все в жизни! Думаешь о самом значительном, о милой родине, а в голове какие-то, казалось бы, мелкие, разрозненные, вроде бы совершенно случайные, незначительные картины. Тормошишь гостя, хочешь его обо всем самом-самом сокровенном расспросить, всего выпотрошить, а говоришь-говоришь сам и рыдаешь над своими глупыми, как и сама русская жизнь, бестолковыми воспоминаниями. Но нет, сам же сказал, в несуразности той весь русский характер, от которого ни тебе, ни другу Алексею Максимовичу никуда не деться. Обронил в разговоре владелец таверны. «Массима — ваш давний друг, а ведь всегда и казался ему Шаляпину горький другом детства». Так неожиданно вспыхнула и завязалась на грани веков их дружба, что мнилось, будто действительно прожили вместе бок о бок всю жизнь с самого ее начала. На самом же деле познакомились уже знаменитыми, хотя оба из бедного и темного быта пригородов, один из Нижегородского, другой из Казанского, и шли одинаковым путем, пробиваясь к славе. Смешно потом припоминали, оба одновременно, в один день, в один и тот же час, еще не зная друг друга, постучались в двери Казанского оперного театра и одновременно держали пробу на хориста. Горький был принят, Шаляпин отвергнут. Потом они еще часто оказывались соседями в жизни, одинаково для обоих тогда горестные и трудные. Федор стоял в цепи на Волжской пристани и из руки в руку перебрасывал арбузы, а Алексей в качестве крючника тащил тут же, вероятно, какие-нибудь мешки с парохода на берег. И в городе один служил у сапожника, другой у булочника. Но когда впервые встретились, не просто прошлое объединило общая устремленность душ, красоте и добро. Не встречал в своей судьбе Шаляпин, а был он на пяток лет помладше, человека, который бы так много знал, так глубоко чувствовал искусство, и безгранично покорила в Горьком его самоотверженная, мужественная решимость стать на защиту российской интеллигенции, оказавшейся в опасном, подчас смертельном положении в страшные и жестокие дни революции. От кого-то он еще в ранней молодости слыхал о Горьком. Он грудью встанет, чтобы защитить невинного. Дня не проходило, чтобы писатель в своей новой жизни не восставал против террора. Но случилось, когда он и собственной грудью. Тогда Питер оцепенел. В Мариинской больнице были зверски убиты ворвавшиеся матроснёй бывшие члены Временного правительства, больные пожилые люди Шингарёв и Кокошкин, переведенные только накануне для лечения из Петропавловской крепости. Прихватив с собой у Шаляпина, Горький отправился в наркомат юстиции и там Артист был свидетелем. Он гневно потребовал начать следствие по делу гнусных убийц и отпустить на свободу всех арестованных и еще содержащихся в Петропавловке остальных бывших министров правительства Керенского.